Глава 42. Ева. В женской раздевалке уже опустело. Осматривая оставшиеся наряды, костюмы сказочных героинь, глаза разбегаются, глядя на вешалки с карнавальными костюмами, рябит от красок и блесток. Счастливо за дочь представляю, как она радуется. Впервые в жизни побывать на настоящем хэллоуинском балу косплея, и я в ее годы таких слов не знала. Выбираю самый вульгарный наряд из всех. Гулять-то гулять. Не знаю, какое затмение на меня нашло. Похоже, ведьминские духи активизировались и вселились в женщин. Как бы не хотелось признавать, но Василий был прав. Выхожу из комнаты, в коридоре меня встречает Даниил. На нем темный плащ-накидка, черный цилиндр и маска вампира. Умница! Отлично выглядишь! Хвалит, опуская глаза в низкое декольте алого платья. Восторженный взгляд застывает на ложбинке между грудями, куда стекает шея милая струйка нарисованной крови. Огромный разрез доходит до середины бедра, открывая стройную ножку. «Ты меня цепляешь!» Даня достает из кармана пластмассовое гранатовое сердце. «Прекрати, убери!» Морщу недовольно носик. «Макияж хороший!» Подбадривает ухажер вампирских кровей. «Как сумела!» Под руку идем по длинному коридору, заглядываем в одну из комнат, откуда исходят детские визги. Малыши рисуют, лепят, чего-то мастерят. Симпатичная фея проводит мастер-класс по изготовлению мышек и паучков. Удивляюсь тому, что все дети здесь, а тройнят и моей шалуньи нет. Сердечко тревожно сжимается. «Не видели Мишу?» – интересуюсь у пожилой женщины, отдыхающей в кресле. «Посмотрите на кухне, там мастер-класс проходит. Ребятишки побежали туда». Устремляюсь на обалденный запах, исходящий из правого крыла дома. Вбегаю на кухню, застываю в недоумении. Дети в масках и костюмах сгрудились вокруг стола. Три девушки в костюмах феечек готовят праздничное угощение. Стол заставлен угощениями. Здесь есть все. Пальчики ведьм, тыквенное печенье, яблоки в сиропе, яблочные ириски. Ведьминские пальчики из песочного теста выглядят недурно, как настоящая длинная золотисто-коричневая полоска с фалангами. На конце вместо ногтя – миндальный орешек. Не удерживаюсь, беру парочку, прячу в карман. На круглых песочных печеньках оранжевая глазурь. Дети сами рисуют шоколадом на глазури мордочки светильника Джека, паутины и пауков, метлы. У кого что получается? Детки такие маленькие и смышленые. Главное, несказанно счастливы. Тройняшек и моей стрекозы здесь точно нет. Я бы их услышала. Может, они ушли за угощениями? Кажется, Михаил организовал небольшую компанию взрослых и детей, и они отправились терроризировать округу, выпрашивая сладости. Уведомляет меня Даниил. Надо найти Полину, она должна знать, где ее малышня. Бросаю взгляд на одну из вас. Достаю из нее шоколадную конфету, прямиком отправляю ее в рот. Фу! Выплевываю обратно. Она же соленая. Конфетка с приколом, чего ты ожидала от праздничного угощения? Смеется, бросая на меня нежный взгляд Даниил. Хотелось бы найти дочь. Напоминаю напарнику цель вечеринки. Так что не расслабляемся. Пойдем на шум, где шум и гам, там и наш квартет. Шум мы услышали на улице, туда и отправились. Надеваю плащ, вылетаю на улицу. Детский городок ярко освещен фонарями и гирляндами. Аришу я увидела и услышала сразу. «Я главная ведьма!» – утверждает дочь. «Нет, я!» – спорит с ней Маша. «Почему?» «Это дом моего папы и моего жениха!» – утверждает наглая, самоуверенно моя. «О, боги!» Чувствую, надо вмешаться в диалог, пока девчушки ведьминские косы не повыдирали друг другу. «Ведьмочки!» – подзываю Машу и Аришу к себе. «Если вы будете втроем играть и образуете триаду, тогда по силе вам не будет равных». «Правда?» Медовые глазки Машуни блестят. «Честная мамина». Убегают вдвоем искать Майку. Облегченно вздыхаю. Бросаю усталый взгляд направо. Взрослые замужние женщины со швабрами у ног играют в мутную яблочную игру, гадают на имя суженого. Срезают яблочную кожуру, кидают ее за плечо. Затем бросаются к упавшей кожуре и смотрят при свете фонаря Джека форму, какой буквы она приняла. Интересно, что они скажут, если буква не совпадает с именем мужа? «Как же я устала! Скорее бы принять антидоты домой!» Ною, опираясь на плечо мужчины, ставшего сегодня моим. «Я бы тоже от антидота не отказался!» Смеется Даниил, поглаживая мои замерзшие пальцы. «Классный маскарад получился, да? Будем проводить такие же». «Ага», — еле слышно соглашаюсь я. Боюсь признаться себе в том, что считаю плохой приметой строить планы на будущее в этот вечер шабаша. «Я бы тебя поцеловал, но красная помада меня пугает». «Обойдусь как-нибудь. Прошу всех к столу», — провозглашает Полина. Голодные взрослые и дети устремляются в дом-замок. Для детей столы установлены в отдельном помещении, и Полина уходит с ними. Мы же хлынули к столам с угощениями в комнате с летучими мышами. Багровый морс хлещет из фонтанчика. Остается только подставлять бокалы. Смеемся, трещим без умолку, поглощаем вишневый сок. «Ева, помоги, пожалуйста! Курьер из Озона привез игрушки, подарки для детей. Прими!» Полина материализуется рядом со мной. «Ничего не успеваю, голова идет кругом». «Хорошо, беру список, заказ из рук Воронцовой, бросаю вампирский взгляд на Даниила». «Князев, за мной!» Вдвоем шагаем в холл, где курьер уже выуживает из коробки подарки. Машинки, кукол. Нависаю над русой головой и широкими плечами в ожидании, пока мужчина обратит на нас внимание. «Эй!» Не выдерживаю заминку, окликаю его. Курьер поднимает голову, упрямляется во весь рост. «Ты?» Мой голос дрожит. «Ева?» Немного неуверенно спрашивает у меня, сбитый с толку моим вампирским макияжем, Даниил. «Как так-то?» Перевожу взгляд на первого Даниила, стоявшего рядом со мной, и понимаю, что Князев сейчас мне совсем не помощник. Его будто по голове кувалдой ударили. Синий пустой неприкаянный взгляд бродит по курьеру из Озона. «Что у вас?» За спиной раздраженный голос Полины. «Ева, не молчи! Подарков не хватает! Только этого не хватало!» Полина стремительно приближается к нашей замершей троице. «Что слу?» Хозяйка праздника тут же теряет дар речи. Затем оборачивается к Данилу. «Князев, ты не сообщил нам, что у тебя есть брат-близнец? Хотел сделать сюрприз? Получилось!» Не выдерживаю, протягиваю руку, ощупывая лицо второго Даниила. «Ева, что здесь происходит?» Интересуется у меня тот, кого я считала Князевым с первой нашей встречи. «Ну, конечно!» — бью себя по лбу. «Они похожи, как две капли воды. Оба русоволосые, синеглазые, высокие, широкоплечие. Только этот из Озона смотрится, как китайская подделка. Он более худощавый и замотанный жизнью. Если, глядя первому вслед, девушки сворачивают шею, то второго хочется пожалеть, пригреть. У первого врожденное чувство породистости, а у второго страх и неуверенность живут в глазах. Этот второй и приходил ко мне в ломбард. Но почему оригинальный Князев не сказал правду? «Ты кто?» Внезапно мой Даниил находит голос, отодвигает меня и Полину в сторону, встает перед незнакомцем, выпячивая грудь. «Сергей Уваров», — хрипло сообщает доставщик. «Так, ладно. Вижу, что вы тоже не в курсе. Вы тут разбираетесь, а я подарки детям отнесу». Полина забирает коробку и ретируется подальше от нашей непростой проблемы. «Бабуля, прости!» — молюсь виртуально. «Это мне в наказание за то, что злых духов вызывала». «Ева, ты здесь ни при чем!» Даниил кусает нижнюю губу, пытаясь принять хоть какое-нибудь верное решение. Складывается ощущение, что с такой задачей он еще не сталкивался. Впрочем, как и я. Как и второй Даниил по имени Сергей. «За что мне это?» Вспоминаю вчерашний званый ужин и Софины предупреждение. «Не связывайся с Князевым, пожалеешь». «Поздно. Уже все случилось. Мы консумировали нашу брачную сделку».